чтобы удержать Сару от него. Нелепая идея, но даже нелепые идеи иногда оказываются правдой. И потом, еще эти башмаки. Второй раз за последние несколько дней я размышлял над туфлями умершего человека. Я вспомнил Хью Ферна и его странную двойную перемену обуви перед выходом на сцену в Золотом Кресте, еще раз перед смертью. Башмак, забытый в спальне на Кэт-стрит, был из тех, что носится на улице. Он не имел ничего общего с комнатными туфлями, которые женщина, скорее всего, наденет, придя в собственный дом для уюта или чтобы сохранить свои полы чистыми от уличной грязи и мусора. На госпоже Рут, когда я нашел ее, были уличные туфли. И это наводило на мысль, что умерла она вскоре после своего возвращения домой. Может быть, эти люди в капюшонах поджидали ее снаружи? Этим объяснялось, как они получили ключи от дома. Цепь этих рассуждений была не слишком прочна, но все они приводили к одному и тому же. Какой бы ни была причина смерти, это была не чума. Доктор, вероятно, мог бы сказать больше, если бы какому-нибудь доктору было позволено тщательно исследовать ее труп. Но несчастная женщина, скорее всего, была уже на пути в общую могилу, в месте где-нибудь на окраине города, надежно удаленном от наиболее людных его районов и отведенном для жертв чумы. Ибо Анжелику Рут представили жертвой чумы. Именно это означал красный крест на ее двери. И это было единственное объяснение присутствия людей, закутанных в плащи, чье облачение, я теперь понял, могло служить защитой. Я никогда раньше не видел таких одеяний. Они могли надеваться ради практической цели, не только для того, чтобы вселять страх. Видимость чумы могла объяснить и то, с какой относительной дерзостью они смогли вынести тело при свете дня из дома, примыкающего к оживленной улице. Предположение, которое я сделал раньше, о том, что развозчики трупов желали остаться незамеченными, было неверно. Не имело значения, видели ли их или нет. Они не беспокоились, что их могут остановить, потому что любой, увидевший их, ничего бы не сделал, только отвел бы глаза или слышно произнес молитву. Никто и не подумал бы остановить чумную телегу в городе, где начинала владычествовать болезнь. Никто не стал бы задавать вопросы этим людям, какой бы причудливой ни была их одежда. И убийство могло зайти им с рук. Убийство госпожи Рут, например. А то, что ее убили, было не так уж невероятно. Ее нельзя было назвать совсем уж безобидной старухой. Не хотел бы я испытать на себе ее увесистые кулаки. Впрочем, опасной ее делала не отвага в бою, а секреты, которые она хранила. В частности, то, что она назначила мне встречу, чтобы поделиться этими секретами. Записка все еще лежала у меня в кармане. У стремительно несущихся вот Исида я вынул письмо, и, хотя помнил слова наизусть, снова тщательно изучил смятый листок, как будто он мог сообщить мне что-то еще. Ваше подозрение, что со смертью Хью Ферна не все чисто, справедливо, мы должны поговорить с глазу на глаз. Безусловно, здесь была достаточная причина для ее смерти. Но что она собиралась рассказать мне? И почему мне? Потому лишь только у меня смерть Ферна вызывала подозрения. И как она узнала о моих подозрениях? Внезапная мысль закралась мне в голову. Не самая приятная мысль. Как мог я быть уверен в том, что записка действительно от Анжелики Рут? Я никогда раньше не видел ее почерк. Я понюхал листок. Попытался определить, была ли она написана женской рукой или мужской. Почерк был твердым. Но если все-таки старая кормилица писала ее сама, ее рука была бы твердой. В словах тоже не было ничего необычного, разве что некоторая прямота, что, опять же, было характерно для госпожи Рут. Я проверил бумагу на ощупь, потер между пальцами. К несчастью, в это время внезапный порыв ветра выхватил письмо у меня из руки Я пытался схватить его, но листок быстро унесся за пределы досягаемости.